честь 7-го съезда Трудовой партии Кореи 25 апреля распространила заявление Компартия Демократического Конго. В заявлении отмечается, что Компартия избрала Великое Солнце Ким Ир Сена своим почетным председателем. Компартия выразила уверенность в том, что на 7-м съезде Трудовой партии Кореи будут разработаны стратегия и тактика, более энергично стимулирующие Корейскую революцию к светлому будущему.